Нет ничего проще, — сказал патрон. Фальшивые билеты делают из гофрированного картона, а настоящие — из дерева. — Ну, хорошо, — сказал помощник. — Верните мне сегодняшние 30 франков. — Нет, — сказал патрон, — все эти марки никуда не годятся. — Неправда. Я сделал прорубь и ловил их очень осторожно. Я целых 2 часа потратил, я поймал 60 штук, а если и попортил, то 2-3, не больше. — Но мне таких не нужно, — сказал патрон. — Мне нужна 2-центовая гвиана 855 года. Зачем мне ваш Занзибар? Такие вы мне еще вчера принесли. Комизм требования состоит в том, что по данным филателистического каталога Ивера и Телье на 1943 год, подобная марка имела стоимость в 1 250 000 франков. «Что попадает, стой ловлю», — сказал помощник. «Сачок-то старый. Для гвианы еще не сезон, а Занзибар можно на что-нибудь обменять. В этом году у всех Занзибар. Он уже ничего не стоит». Помощника взорвало. «А промокшие ноги, ток в калитке, ручка двери — это чего-нибудь стоит?» Его худое желтое лицо сморщилось, и, казалось, он сейчас расплачется. «Это вас закалит», — сказал патрон. «А мне чем заняться? Мне скучно». «Ловите марки сами», — ответил помощник, с трудом сдерживая себя. «А за что же я тогда плачу? Вы вор. Вы воруете мои деньги». Помощник устало вытер лоб обтрепанным рукавом. Голова гудела, как колокол. Стол слегка отодвинулся, и помощник поискал, за что бы ухватиться, но печка тоже увернулась, и он рухнул на пол. — Встаньте с моего ковра, — приказал патрон. — Мне бы поесть, — сказал помощник. — В другой раз возвращайтесь пораньше. — Да подымитесь вы, черт вас побери! Не валяйтесь у меня на ковре! Голос патрона дрожал от ярости, он нервно барабанил по столу узловатыми пальцами. Неимоверным усилием воли помощник встал на колени. У него болел живот. Из обожженной руки сочились кровь и сукровица. Он кое-как обмотал руку грязным носовым платком. Патрон быстро отобрал 3 марки и швырнул их помощнику в лицо. Они чмокнули и присосались к его щеке. — Унесите их обратно в пруд, — сказал патрон с металлом в голосе, чеканя каждое слово. Помощник плакал. Жалкие волосы падали ему на лоб, левая щека была маркирована. Он тяжело поднялся. — Чтобы это было в последний раз, — сказал патрон. — Мне не нужны испорченные марки. А про сачок я и слышать не хочу. — Хорошо, мсье. Вот вам ваши 50 франков. Патрон вынул из кармана бумажку, плюнул на нее, надорвал и бросил на пол. Помощник с трудом нагнулся. Его колени коротко и отрывисто потрескивали триолями. — У вас грязная рубашка, — сказал патрон. — Ночевать сегодня будете на улице. Помощник поднял деньги и вышел. Ветер дул еще сильнее, так что дрожало волнистое стекло перед кованой решеткой входной двери.